Аля, как я и сказал тебе в прошлый раз, женщине нужно дать то, что она желает от тебя. Тогда она будет послушной ланью и не доставит проблемы. Если ты этого дать не можешь, то сделай вид, что не составит труда. Не обязательно пылать страстной любовью, можно просто сделать вид, что это так. Слушала я и хмурилась. Я была слегка озадачена услышанным и поспешила отойти от двери, чтобы не попасться. Мне нужно было переварить слова свекра, чтобы не сделать поспешных выводов. Чуть позже я пожалела, что не узнала, что ему ответила Ренат. Метнулась снова к двери, чтобы войти и застать мужчин за разговором. «Согласен с тобой», – услышала я голос мужа, но остановить руку, занесенную для стука, уже не смогла. Постучав, я открыла дверь и вошла, стараясь принять невозмутимый вид. Попыталась улыбнуться и спокойно поздороваться. «Нейля, какая встреча!» – воскликнул лицемерный папаша. Он широко улыбался и бросился обниматься, словно я являлась его родной дочерью. «Я рад наконец-то встретиться с тобой лично и снова приглашаю вас на ужин, раз в прошлый раз встретиться в семейном кругу не получилось», – проговорил он, чуть отступив. «И к чему откладывать? Поехали прямо сегодня, тем более, что все в сборе». Я хлопала глазами, не понимая, как так все резко поменялось. «Да, конечно, Данияр Каримович, можно и сегодня», – согласилась я и перевела взгляд на Рената, на которого смотреть до этого момента просто боялась. «Что ты, дочка, так официально? Зови меня папой, ты ведь теперь часть нашей семьи», – тут же перебил меня свекор. Я просто струсила, не хотела видеть разочарование или недовольство в его глазах, и уж тем более равнодушие. Ренат улыбался, будто все было настолько замечательно, словно мы все жили в какой-то диснеевской сказке с хорошим концом для всех. Но я-то слышала из их разговора, что все не так радужно, как мне бы этого хотелось. Я решила сдержаться и потерпеть до вечера. И если не получится, поразмыслить над услышанным, а не пороть горячку. Отец Рената практически сразу удалился, отказавшись от угощений и сославшись на работу. Мы остались одни, и тут-то я поняла, как сложно просидеть несколько часов в его кабинете, дожидаясь окончания рабочего дня и не затронуть тему, которую очень хотелось обсудить. «Ты ведь останешься здесь?» – спросил Ренат, оказавшись в максимальной близости, стоило только двери закрыться за его отцом. Он потянулся, чтобы обнять меня, и я с трудом выдержала это. «Мы же на работе», – пробормотала я, выпутываясь из его рук. «Давай лучше кофе попьем, смотри, какие вкусные пирожные я принесла». Ренат согласился, ничего не заподозрив. Да и не успел бы он, спустя уже пару минут ему позвонили какие-то заказчики, и он провел за разговором не менее часа. Я не стала придавать этому значения, наоборот, была рада, что он занят и не мешал моим мыслям опутывать меня вероломными подозрениями. А после разговора в кабинет вновь вошел его отец и предложил закончить в этот день пораньше. Ренат отложил дела, и мы отправились в его отчий дом. Я не могла сказать, что я чувствовала себя комфортно у них в гостях. Отнюдь. Мне казалось, что я там незваная гостья. А может, просто от меня чего-то хотели услышать, и я не оправдала этих ожиданий? Этого я знать не могла и еле высидела до конца ужина. А после этого, сославшись на головную боль, попросила Рената отвезти меня домой. В дороге я накрутила себя еще больше. Что уж там, я еле выдержала, чтобы не высказаться при его родителях, старалась держать лицо. Стоило только переступить порог нашей квартиры, как я расслабилась, а точнее перестала строить безмятежный вид. Я насупилась и, бросив недовольный взгляд из-под лобья на Рената, потопала в нашу спальню. «Что-то случилось?» Заметив во мне перемены, муж поспешил за мной. «Ты знаешь, кажется, кое-что все же произошло», развернувшись и сверкнув злющим взглядом, заявила я. «И в связи с этим у меня вопрос. Скажи честно, это отец потребовал, чтобы ты со мной помирился? Значит, тебе все еще плевать? Конечно, родители хотели, чтобы мы стали жить нормально, но я не совсем понимаю, с чего ты так разошлась», ответила Ренат, хмуря брови. «Так значит, все эти признания только для того, чтобы я стала покорной ланью?» Уже набирая обороты, взревела я. «Наиля, прекрати повышать на меня голос!» рявкнул Ренат, только доказывая правоту моих слов и мыслей. «Я иду спать в другую комнату, а завтра возвращаюсь к себе!» Прошипела я и развернулась на пятках, чтобы максимально быстро удалиться. Я захлопнула дверь практически перед носом Рената, повернула защелку и прижалась к ней спиной, но в тот же момент ощутила довольно сильный толчок и поспешила отойти. Дверь с грохотом открылась, и на пороге я увидела не своего мужа, а демона во плоти. Я еще никогда не видела Рената в таком состоянии. Ни на свадьбе, ни во время нашего разрыва он ни разу не смотрел на меня так. Я даже успела испугаться, когда он преодолел разделявшее нас расстояние и схватил меня за плечо. «Ты будешь спать только в моей кровати и больше не пытайся закрыться от меня!» Рычал он, и я на миг испугалась, что он сделает мне больно. Но ничего подобного не произошло. Он схватил меня на руки и отнес обратно. В эту ночь он не был таким нежным, как раньше. Он словно наказывал меня за плохое поведение и непослушание. А я умирала раз за разом в его сильных руках, сгорая без остатка в страсти, которой он одаривал меня снова и снова, не собираясь сдаваться. В эту ночь я не слышала слов любви и нежности. Там им правила страсть и похоть, хотя я и получала от этого не меньшее удовольствие, чем мой любовник. Утром я проснулась совсем рано, быстро собралась и тихо ушла, не дожидаясь, пока Ренат проснется. Я знала, что он планировал в этот день остаться дома и заниматься дипломом, поэтому совершенно незачем было будить его. К тому же я пока не понимала, как относиться к его поведению ночью. Наверное, у меня на лице было написано, что я не в настроении, потому что стоило мне попасться на глаза любимой подруги, как та сразу подозрительно нахмурилась. «Что-то случилось?» – спросила тут же Лика. «На тебе лица нет». «Все хорошо, просто нет настроения», – ответила я, стараясь спрятать улыбку, но она никак на лице не цеплялась. «И живот что-то с утра крутит». После такого заявления все вопросы обычно отпадали. «Ой, сочувствую, подруга!» Тут же состроила она страдательную моську. «Может, стоило дома остаться?» «Нет, ты что, и так прогулов столько было!» Напомнила я подруге и повела ее к ближайшей свободной лавочке. Благо, весна в этом году радовала похожими деньками, и на улице хотелось находиться все дольше. «А где, кстати, наш муж?» Вдруг спохватилась Лика и покрутила головой по сторонам. «Дома, спит!» Ответила я на автомате, стараясь говорить как можно непринужденнее. Не хотела его будить. «Ох, это так мило! Заботишься о своем муженьке!» Глупо хихикала Лика, меняя настроение на 180 градусов. Стоило только вспомнить Рената, как мой телефон ожил, и на экране высветилось его имя. «Алло? Ты где?» «В универе. А почему одна уехала? Тебе сегодня никуда не надо, не хотела будить?» «Понятно, но я хотел отвезти тебя и поговорить». «О чем?» «О вчерашнем. Переживал, что ты обиделась, и я перегнул, наверное». «Нет, все в порядке. И все же вчера меня переклинило. Я даже не потрудился сказать, что ты неправильно поняла слова отца. Точнее, его поняла, но неужели ты слышала только его речь и не расслышала, что я ему ответил?» Я встала с лавочки и отошла в сторонку, кивнув Лике, что сейчас вернусь. Не хотела при ней разбираться с мужем. На самом деле я не хотела подслушивать, поэтому выхватила из разговора только пару фраз твоего отца. Тебе нужно было войти и попросить объясниться. Я люблю тебя, малыш, и мне не нужно притворяться, все всерьез. Хорошо, тогда дома вечером поговорим. Ладно, надеюсь, больше за время занятий ничего не придумаешь? Постараюсь, пообещала я, вздохнув. Если честно, я и сама не знала, чему верить. Теперь Ренат запутал меня еще больше. В голове творился такой кавардак, что я даже захотела вернуться домой, чтобы услышать все от него, при этом смотря ему в глаза. «Пошли уже?» – спросила Лика, когда я к ней вернулась. «Скоро пара начнется». Я кивнула и подхватила с лавочки свою сумку. «Аля!» – вдруг окликнул меня кто-то. Я обернулась и увидела друзей Рената. «Привет, ты сегодня одна?» – спросил Митя. «Привет!» – поздоровалась я и уже собиралась идти по своим делам. «Послушай, мы тут прознали про вашу свадьбу с Ренатиком», – продолжил он. Фил, стоящий все это время рядом, только кивал и ухмылялся. «Так вот, мы лучшие друзья, а ни мальчишник ему устроили, ни на самом торжестве не погуляли». Слушая эту речь, я уже готовилась к подвоху. «Согласись, что вы поступили неправильно, лишив нас возможности лично поздравить молодых». Я только пожала плечами, даже не представляя, что должна была ответить. «Так вот, мы решили организовать все сами. Сегодня мальчишник, а завтра вашу свадьбу. – заявил Митя, сияя, как начищенный пятак. «А от меня вам что надо?» – уже ничему не удивляясь, уточнила я. «Чтобы ты согласие отпустила Ренатика с нами на мальчишник». Тут же встрял нетерпеливый Фил. «Если он хочет, то без проблем», – согласилась я. «О, отлично, ты лучшая!» – проорали эти два увольня и помчали в неизвестном направлении. «И что это сейчас было?» – спросила удивленная Лика. «Ты сама все слышала. Походу, у меня завтра снова свадьба», – хмыкнув, подытожила я. «А девичник?» – с надеждой заглянула мне в глаза подруга. «Можем у меня зависнуть», – предложила я, не особо сопротивляясь. С Ренатом мы пересеклись буквально на полчаса. Он только успел забрать нас с Ликой из универа и отвезти в мою квартиру, прежде чем друзья приехали за ним. «И как им удалось тебя уговорить?» – спросил он, как только я села в его машину. «Легко? Я не против. Наши друзья действительно остались в стороне», – ответила я, все еще подозрительно поглядывая в сторону мужа. «Как-то все было это не вовремя. Нам бы поговорить и провести время наедине, чтобы наладить этот баланс, который нарушили слова свекра и наша общая несдержанность. А тут такие дела. Милая, у нас ведь все хорошо, ты не злишься на меня?» Только не успел он спросить. «Все хорошо. Просто если ты еще не совсем мне доверяешь, то сегодня можно все отменить», заявил Ренат, а мне этих слов было вполне достаточно для того, чтобы поверить. «Все в порядке. Езжай. Парни ведь что-то для тебя приготовили?» Хмыкнув, ответила я, уже подозревая, что мальчишник будет не из приличных. «Но, надеюсь, ты будешь вести себя хорошо. Ни одна стриптизерша не посягнет на мою собственность». «Наиля, я тебя умоляю, какие стриптизерши?» – фыркнул Ренат, «ну а мне и этого было достаточно».